свадьба закружила и шальную голову вскружила. Замечтался на невесту глядя, о своей собственной свадьбе. Два кольца, две звезды сияют под луной. Два кольца, две судьбы становятся одной. А свадьба, свадьба белая, ну что же ты наделала? Ну что же ты наделала со мной? А свадьба, свадьба белая, ну что же ты наделала? Ну что же ты наделала со мной? Дурманила, заворожила, белым вихрем свадьба закружила. Удручен тоскою неуместной, очарован я чужой невестой. Все смеются, а душа тоскует. Да, невеста, вот бы мне такую. Но когда, скажите, Бога ради, будет у меня такая свадьба? Два кольца, две звезды сияют под луной. Два кольца, две судьбы становятся одной. А свадьба, свадьба белая, ну что же ты наделала? Ну что же ты наделала со мной? А свадьба, свадьба белая, ну что же ты наделала? Ну что же ты наделала со мной? Свадьба, свадьба белая, ну что же ты наделала? Ну что же ты наделала со мной? Ах, это свадьба.